гуру. Путники беспредельного пути называются так потому, что путь эволюции, путь восхождения духа, не имеет конца. Каждое достижение, как бы высоко оно ни было, показывает, что за ним должно последовать новое, еще более высокое. И где бы, на какой бы ступени ни осознал себя победитель, эта ступень временна, это только упор для дальнейшего подъема. Успокоиться нельзя ни на одном достижении, ибо остановиться – это значит начать спускаться обратно. Двигаться можно только вперед. Назад пути нет для восставшего духа, при этом очень хорошо и полезно осознавать свои несовершенства на данной ступени, чтобы тем лучше увидеть совершенства следующие, которые могут оказаться несовершенствами для ступеней еще более высоких. Состояние и ощущение восхождения, постоянного и обязательного во всех условиях и во всех мирах, необходимо утвердить как самую сущность жизни. Это высший долг Духа перед самим собой. Когда восхождение совершается по лучу, продвижение становится светоносным, приносящим свои дары пространству.